Пока Брэм Холл размышлял, как удержать детей, начальник колонии принимал в своей каюте посетителей. Первой постучалась Евгения Андреевна Мазун. На острове Русском она была директором школы, и они с Салином часто встречались, но, увы, не всегда находили общий язык. Хотя, видит Бог, он старался быть терпеливым, хорошо понимая, как нелегко этой женщине в разлуке с семьей. Мазун настаивала: Красный Крест должен отправить детей домой, и как можно скорее. Никакие доводы о рискованности и невозможности обратного путешествия она не принимала. Поймите, миссис Мазун, восточная часть Транссибирской магистрали блокирована японцами, а дальше, на западе, полное безвластие, вплоть до Урала разрозненные отряды партизан и банды грабителей, и только на отдельных участках чешские легионеры. В ужасном состоянии само железнодорожное полотно. Что могло ждать колонию в пути? Если не нападение, то авария. Если не авария, то долгое ожидание в каком-нибудь глухом тупике без топлива и воды и самой возможности двигаться дальше. Единственное, что утешало. Последним транспортом из Америки прибыло еще несколько локомотивов и ремонтных бригад. Но никакие доводы не убеждали миссис Мазун. «Привезли же мы детей во Владивосток», — отвечала она, — «и ничего не случилось. Точно так же и вернемся». В Нью-Йорке Евгения Андреевна была главным бунтарем. На ее мемуар она поднималась, как на эшафот. «Клянусь, нога моя не ступит на французский берег». Но за три дня до подхода к Бресту она пришла с неожиданной просьбой. «Мистер Аллен, я хочу с вами посоветоваться. Слушаю вас». Мне стало известно, что мой муж выехал из России в Англию. Сейчас он в Лондоне. Я хочу послать ему радиограмму, чтобы он прибыл в Париж. Там можем обсудить наши планы, как жить дальше. Поздравляю вас, Евгения Андреевна. Спасибо. А как же ваша клятва? Не преминул заметить Аллен. Я вас не понимаю. Не вы ли дали слово, не только мне, но и своим воспитанникам, что ни при каких условиях не сойдете на французский берег? Но обстоятельства изменились, а разве не об этом все время твердил и Красный Крест? Ваш муж оставил Россию, бежал от голода и новой власти. То же самое могло случиться и с другими семьями. Вот почему мы и хотели сделать временную остановку, чтобы узнать о родителях, по какую сторону границы они находятся. Это помогло бы избежать новых препятствий для воссоединения. Я защищал и интересы детей. Это мой долг. Аллен откинулся на спинку кресла. Выходит, наши цели совпадают. Теперь, три дня спустя, миссис Мазун снова в его каюте. Мой муж уже в Париже. Позвольте мне отлучиться на один день. Готов дать вам больше, чем день. Но мое разрешение мало что значит. Почему? У вас нет заграничного паспорта. Нет и визы. К тому же сегодня воскресенье, и не к кому обратиться. Будет лучше, если ваш муж приедет в Брест. Дайте ему знать, из Парижа есть ночной поезд. Уже утром вы встретитесь. Поднимитесь к радисту, скажите, что я разрешил дать радиограмму за счет Красного Креста. Есть у вас адрес, где остановился муж? Спасибо, мистер Аллен. В ее глазах появились слезы. Она махнула рукой и поспешила выйти. Нет лучше учителя, чем сама жизнь, — подумал он, когда миссис Мазун закрыла за собой дверь. Новые и новые посетители заходят в каюту, и все просятся в город, познакомиться с Францией, просто погулять, купить на оставшиеся деньги подарки своим близким, ведь скоро Новый год и Рождество. Не решили зайти к Аллену Виталий Запольский и Леонид Дейбнер. Они так много читали о Франции, столько слышали об этой прекрасной стране. Зачем же маяться в четырех стенах Пакгауза? Не лучше ли организовать экскурсию? Но старшие колонисты так и не постучались в каюту. Помешала гордость. Ведь это они яростно возражали против захода ее мемуара во Францию, собирали подписи протеста. Мог ли думать в эту минуту Леонид Дейбнер, что пройдет совсем немного времени, и он, получив именную стипендию, приедет в Париж и поступит в Сорбонну, один из самых престижных университетов, а, закончив его, станет известным ученым-химиком и гражданином Франции. Из рассказа Ханны Кендалл. Французское правительство не разрешило русскому персоналу, тем, кто не имеет паспорта и визы, покидать порт. Это рассердило воспитателей. Казалось, они забыли свои недавние страхи перед Францией. На пристани поставили загородки, чтобы остановить толпы зевак. Французы оказались очень любопытными, куда любопытнее американцев. Вечерами мы устраивали танцы и показывали кино. А вот в дневное время не знали, чем занять детей. В углу пристани были навалены брикеты сена, целая гора. Дети взбирались на нее, а потом скатывались вниз. Костей, слава богу, никто не переломал. Ангелы-хранители стояли на страже. На следующее утро я увидел, как из трюма поднимают огромный ящик с шерстью. «Вот где решение задачи», — сказал я Флоренс Фармер. Мы попросили Алина оставить нам несколько коробок этого товара, который был предназначен Парижу. А потом Флоренс помогла мне отыскать и коробку с вязальными спицами. С криками одобрения девочки выстроились в очередь. Вскоре гора сена была усеяна вязальщицами. Все решили связать к зиме подарки своим близким. Даже мальчики включились в эту работу. «Что за облегчение!» — сказали мы друг другу, я и Флоренс. Глава 16. Подарки. Колонисты прощаются с учительницей Евгенией Андреевной Мазун. Она уезжает с мужем в Англию. На ее лице одновременно слезы, смущение, радость. «Сошла с дистанции», — говорит Коля Егоров, чемпион колонии по бегу и плаванию. Неожиданно решили остаться на французском берегу три русские медсестры, нянечка из младшей группы и одна из переводчиц. Они будут дожидаться в Бресте решения властей на право эмиграции. Нашлись родители двух маленьких братьев, Сергея и Андрея Феде, а за Константином Фребелиусом приехал из Бельгии отец. Но самым грустным было расставание с Кузовковым и его собакой. 2 дня мальчик провел в разговорах с отцом. Они уединились в каюте, которую ему уступил Брэмхолл. Сам же он отлучился в Париж по неотложным делам. Никто не мешал беседе отца и сына. Только Кузовок вертелся у ног, стараясь напомнить о себе. Он ревновал, его собачье самолюбие страдало. Много ли это? 2 дня разговоров. Совсем немного, если позади 2 года разлуки и поисков. Это был разговор не только отца и сына, но и двух мужчин. Один Федя знал, сколько сил стоило ему, чтобы держать себя там, на пустыре, когда он внезапно увидел дорогое лицо, папины глаза, бороду и протянутые навстречу руки. Перехватило дыхание, на кончиках ресниц дрожали слезы, стало трудно дышать. Но Федя одолел слабость. Он спокоен, потому что хочет стать моряком, сильным и невозмутимым, таким же, как его отец и мистер Каяхара. Они говорили и не могли наговориться, и знали, что впереди еще много бесед. А сейчас следовало решить, как быть дальше. Оставаться ли Феде на Йомимару, а потом в Петроград, а то на юг к маме, или поступить иначе. Завтра в Марсель и быть рядом. Отец будет работать, а он учится морскому делу. Кузовка не возьмут с собой. Оказывается, на Перекопе есть собака, но не беда. Они подружатся. Кузовок ведь добрый и умный, а когда закончится контракт, вернутся все вместе втроем в Крым и уже не будут расставаться.